Ое! Серега, здоровенько! Здорово, брат! Движения твои, брат, достойны лишь уважения и должного понимания. Об этом говорят. Просьба к тебе есть. Расскажи этим плюшевым гэнгстер-рэперам, этим картонным героям, что такое улица. А то многое уже стали путать и подзабыли, откуда сыпется, куда все валится и как потом все разгребается. Этим скитом мы с Данилой хотели... Да, в общем, ничего мы не хотели. А если и хотели, то уж всяко не скитом. С искренним уважением и бесконечным теплом мы...